Глава 26. Как темно вокруг. Странно. Такое ощущение, что я под водой. Причем нырнул настолько глубоко, что еще немного и меня сплющит. На уши давит так, будто их сжимают клещами. И откуда этот мерзкий писк? Нужно выбираться из этого дерьма. Я сделал несколько движений руками, и мне показалось, что у меня получается плыть. Да, тяжело, но у меня получается. С каждым новым взмахом становится все легче, и даже темнота перед глазами начинает расступаться. Вот только такое ощущение, что мои легкие сейчас разлетятся в клочья. Ну же! Надо успеть до того, как они наполнятся этой проклятой черной водой, иначе будет слишком поздно. Перед глазами вспыхивают яркие красные вспышки, но и давление немного спадает. Или мне так только кажется? Нет, так и есть. С каждым новым взмахом я все ближе к поверхности и чувствую небольшое облегчение. Мне становится легче. Наконец я оказываюсь на поверхности и делаю глубокий вдох, который меня пьянит, но вместе с тем мой мозг начинает оживать, и мысли вновь становятся ясными и четкими. Расслабив тело, я немного отдыхаю на спокойной воде и, когда немного прихожу в себя, осматриваюсь по сторонам. Что это за место, интересно знать. В одном я был уверен совершенно точно. Это не та комната, в которой только что в меня стреляли. Вокруг темно, но на расстоянии 50 шагов я вижу берег и огонь. Мне кажется, или какой-то человек сидит возле огня? Нет, не кажется. Кто-то в белом был возле костра. Мужчина, женщина. Черт его знает, отсюда не видно. К тому же на голове человека капюшон. Как тут угадаешь? Холодно-то как. Если я не хочу здесь замерзнуть, то нужно плыть. Никто мне сейчас вроде бы не угрожает, так что время у меня есть. Главное — никуда не торопиться и тщательно распределить оставшиеся силы. Медленно, без особой спешки, я погреб к берегу. Было удивительно, насколько легко мне давалось плавание. Такое ощущение, что это какая-то особая вода. Она не заставляла прилагать усилий, а наоборот, сама толкала меня к берегу. Почувствовав под ногами почву, я встал на ноги и пошел вперед. Было очень холодно, так что хотелось как можно скорее оказаться возле спасительного костра, чтобы хоть немного согреться. Шлепая босыми ногами по ледяной грязи, я упал перед огнем на колени и протянул к нему руки. Странное дело, но тепла я не почувствовал. Вообще ничего. «Этот огонь не может согреть гостя», — услышал я тихий мужской голос. Я посмотрел на человека, пытаясь разглядеть его лицо, но мне это не удалось, лишь темнота наполняла капюшон. Черная. Совершенно непроглядная тьма. В какой-то момент мне показалось, что там, внутри этой темноты, происходит движение мельчайших частиц, но я не был в этом уверен. Возможно, это лишь видение. «Ты кто?» — спросил я, пытаясь закутаться в мокрую одежду, но это не помогало. От холода меня трясло так, что даже зубы один на один не попадали. «Страж», — тихо ответил он. «Что ты охраняешь здесь? Вокруг ничего нет». «Ты так думаешь?» — равнодушно спросил он. «Каким нужно быть слепцом, чтобы не увидеть его?» «Но я же не идиот. Вокруг сплошная темень, в которой ничего нет. Я еще раз посмотрел по сторонам, и в этот момент за его спиной появилась светящаяся дверь. Как это может быть? Я готов поклясться, что еще мгновение назад здесь ничего не было». «Что это такое?» — удивленно спросил я. «Лабиринт», — тихо ответил он. «Вот его я и охраняю». «Зачем он здесь?» «Странный вопрос. С того момента, как я здесь появился, он был всегда, поэтому лабиринт просто есть». «И что ты здесь делаешь?» «Слежу, чтобы все шло своим чередом», — ответил страж, затем поднял с земли толстую ветку и пошурудил ею в огне. Удивительно, но над огнем вспыхнули искры. Вот только теплее от этого не стало. В какой-то момент мне показалось, что я сплю. Ничего подобного на самом деле происходить не может. Даже в тот момент, когда я оказался в теле Соколова, я не испытывал такого недоверия к происходящим вокруг меня событиям. Сейчас же было полное ощущение того, что я брежу или сплю. Одно только непонятно — почему мне так холодно? Разве во сне так бывает? «Смотрю, чтобы гости не потерялись по пути в лабиринт», — добавил он через некоторое время. «Кто такие гости?» «Ты, например». «И мой путь сейчас лежит в лабиринт», — недоверчиво спросил я, не до конца понимая, что происходит. «Ну да, таков установленный порядок. Другого пути нет». Я посмотрел на светящуюся дверь, которая после его последних слов стала еще ярче. «То есть я должен пройти его и выйти обратно?» «Обратно никто и никогда не выходит, гость. Таков порядок». «И куда попадают те, кто входит в лабиринт?» «Откуда мне знать? Я лишь страж». «Интересное существо, нечего сказать. Хотя, может, и не существо. Даже думать над этим не буду. Кем бы ни было это создание, но разговаривать с ним больше не о чем. Что-то мне подсказывало, что ничего нового я все равно не узнаю. Если страж говорит, что другого пути нет, то чего сидеть? Может быть, внутри лабиринта хотя бы согреться получится». Я поднялся, пошел ко входу в лабиринт и медленно приоткрыл дверь. В глаза мне ударил яркий свет. Я попытался прикрыть глаза рукой, но тщетно. Все равно ничего не было видно. И тогда я шагнул внутрь. Свет сразу же перестал меня слепить. К тому же здесь явно было теплее, дрожь в теле наконец унялась. Надо же! Как мало нужно человеку, чтобы почувствовать себя лучше. Место, в котором я оказался, было очень странным. Длинный, светло-серый туннель, стены которого были полупрозрачными. Такой же пол, но при этом он спокойно выдерживал мой вес. Я обернулся. За спиной был тупик. Обратного хода нет. Ну, если так, значит, пойдем вперед. Я шел по тоннелю, и вскоре на его правой и левой стене начали появляться проходы. Любопытно. Я заглянул в первый из них и оторопел. Такое ощущение, что я был зрителем, а передо мной актеры разыгрывали сцену из моей прошлой жизни. «Это мой отец?» «Так и есть. Я в очередной раз ругаюсь с ним. Он называет меня бесполезным отростком на славном родовом дереве фамилии Крас. Удивительно, но на меня никто не обращает внимания совсем. Иду дальше и заглядываю в следующую комнату. На этот раз меня здесь нет, но зато есть мои родственники, которые умерли несколько столетий назад. Я узнаю их лишь потому, что в свое время учителя чуть ли не палкой вбивали в меня историю. Мужчины, женщины, дети — всех их давно уже нет. Как много этих комнат! Вон впереди еще. Неужели я должен обойти их все? Что за странное место? В некоторых комнатах вовсе незнакомые мне люди. В каких-то допотопных одеждах, со странными прическами. Кто это вообще? Хотя подсознание мне подсказывало, что я знаю и их. К тому же среди них есть и предки Соколова. Не знаю, сколько я бродил по этим коридорам, которые казались мне бесконечными. Час? День? Неделю? Месяц? Этого мне никогда не узнать. Я давным-давно потерял счет времени, а в моей голове все смешалось. Слишком много визуальной информации. Наконец, в одной из комнат я увидел двух женщин. Я сразу узнал обеих. Одна из них была мать Владимира Соколова, вторая — моя. В этот момент я понял, что именно сюда я шел все это время. Какое необычное место этот лабиринт. Обе они смотрели на меня с теплотой и лаской, которой я никогда не видел от них за все те годы, которые прожил рядом с ними. Обеим было не совсем до меня, их больше интересовала собственная личная жизнь и успехи мужей. Неужели с тех пор что-то изменилось? Похоже на то. Во всяком случае, их взгляды говорили именно об этом. Интересно, каким они меня сейчас видят? Как Соколовы или как Краса? А может быть, каждый из них видит во мне именно своего ребенка? Сильвиан, мальчик мой, подойди. Я подошел к своей матери, и она нежно обняла меня. В этот момент я почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Никогда еще мне не было так хорошо. Неужели такое вообще бывает? Я посмотрел на мать Владимира, но она не спешила подходить ко мне. По ее щекам текли слезы. «Что вы обе здесь делаете?» — спросил я, но почему-то мне показалось, что они не слышат моих слов. Ни одна, ни другая. И это было очень странно. «Как жаль, что ты попал в лабиринт так рано», — продолжила тем временем говорить моя мать. «Неужели у тебя совсем не было никакого выхода? Даже не верится. Ведь тебя опасался сам владыка империи». «Меня предали. В очередной раз меня предали». Не знаю, зачем попытался оправдаться я перед матерью. Во-первых, очень похоже на то, что она меня все равно не слышит. Во-вторых, что может служить оправданием случившемуся? Моя личная беспечность? Я забыл то, чему так долго меня учили, и вновь доверился людям. Кто должен отвечать за мои ошибки, если не я сам? Если это место называется лабиринтом, значит, из него есть выход, и я его найду, — сказал я и попытался освободиться из объятий матери. На этот раз она услышала меня. Я понял это по тому взгляду, которым она смотрела на меня. «Ты его уже нашел», — сказала она, и на ее лице появилась улыбка. Мать Соколова тоже перестала плакать и посмотрела на меня печальным взглядом. Я попытался вспомнить, как ее зовут, но мне почему-то это не удалось. Как странно. В этот момент она подошла ближе, нежно поцеловала меня в щеку, а затем исчезла. Мы остались вдвоем с моей матерью. «Я хочу, чтобы ты пообещал мне следить за собой, мой мальчик», — сказала она. «Больше я не смогу с тобой здесь встретиться». Не совсем понял, что она имеет в виду, но обещаю, мама, впредь я буду осторожен. «Я хочу, чтобы ты знал, сынок, я всегда любила тебя, поверь мне». Еще минуту она смотрела на меня, а затем по ее щекам покатились слезы. Она вытерла их рукой и дотронулась ладонями до моей груди. Меня обожгло пламенем, и мне показалось, что мое тело бросили в печь. Как же больно! Яркая вспышка, а затем я услышал тихое, знакомое бормотание. «Барон Демир, карамба!»